Они рассчитывают на божественную природу человеческого сознания, но посеют только хаос и полное беззаконие, поскольку разум уже давно принадлежит иному владетелю мира. Они способны взломать устоявшиеся принципы существования общества не только России, но и всего человечества. Заговор имеет геополитическое значение, и потому для его устранения подключены все силы нового мирового порядка, все носители демократического образа жизни и мироустройства. Государствами должны управлять избранные президенты, а они пытаются стянуть образ власти к монархизму. Правда, это не монархия в чистом виде, хотя налицо ее основы и династические принципы. И не матриархат, как мы привыкли его понимать. Сами заговорщики именуют это третьей династией или маткой, подразумевая некое функциональное сходство с существованием пчелиной матки в улье. Мы называем монархическим матриархатом. Это проще и точнее, поскольку речь идет о приоритетах женского начала во всем мировом сообществе. «Что-то я слышал об этом», — проговорил Бурцев, пытаясь пробиться сквозь сумерки в голове. «Помолчите!» — прикрикнул Зоммер и продолжил. «То есть власть снизу доверху будет принадлежать женскому полу. Своя матка для каждой семьи, улицы, города и государства. Идея эта проявилась не так давно, сначала в определенных монархических кругах, затем перекочевала в умы так называемой национальной буржуазии. Они рассчитывают срок действия такого вида власти на все третье тысячелетие, своеобразный женский тысячелетний рейх. Поскольку женщины сейчас самая активная часть населения страны, то заговор этот становится опасным, как масонская ложа. Они не издают газет, не лезут на экран, не баллотируют своих кандидатов в Госдуму или властные структуры, нигде не заявляют о себе, но постепенно завоевывают сторонников. Они не претендуют ни на какую власть в настоящее время. И мало того, способны конституционным путем в определенное время прийти к этой власти. Без всяких новых институтов, вроде Земского собора и без референдума, через выборы. Матка выигрывает избирательную кампанию, становится президентом страны, затем под нее принимается конституция и третья династия на престоле. Это парадокс, но это так. Третья династия? И об этом я что-то слышал. Голова у Бурцева уже не болела, но начались какие-то провалы в памяти. Третья династия на третье тысячелетие? В таком случае нам будет легче разговаривать, — одобрил Зоммер. Не вспоминайте сейчас. Мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас слушайте и запоминайте. С чистыми монархистами бороться просто. Забросил дезинформацию, и они сами перегрызут друг друга, поскольку все мечтают о престоле. Тут наблюдается неожиданное единство, как в пчелином улье. Генерал Клепиков подошел к решению проблемы большевистским путем. Стал отстреливать представителей этой третьей династии. Но тут вмешался крупный капитал, влиятельные лица. Скворчевский был более профессиональным, однако не ликвидировал заговор из-за собственных личных качеств. Да, он провел несколько удачных, но малозначительных операций. Неплохо сработала дезинформация в прессе по поводу голубизны и транссексуальности идеологов матки. На какой-то момент хорошо пошел проект организации противовеса, движения анонистов, презирающих услуги женщин, как разносчиц половых заболеваний. Некоторый эффект был от внедрения моды среди девушек на жизнь под кайфом наркотика. но все застоприлось.